соответствующий договор всеми германскими государями, которым Наполеон приказал это сделать. В Рейнский союз вошли Бавария, Вюртемберг, Регенсбург, Баден, Берг, Гессен-Дармштадт, Нассау обеих линий и еще 8 германских княжеств. Этот союз избрал своим протектором императора Наполеона. В благодарность за принятие императором этого нового сана Рейнский союз брал на себя обязательство в случае войны выставить в распоряжение Наполеона 63 тысячи солдат. Много мелких самостоятельных владельцев, прежде подчинявшихся верховному суверенитету императоров австрийского Габсбургского дома, отныне подчинялись тем государям Рейнского союза, во владении которых были вкраплены их земли. Этим самым теряла последний смысл так называемая Священная Римская империя, как называлось верховенство австрийских императоров над раздробленной Германией и над ее фактически самостоятельными князьями. Почти ровно 1000 лет существовал этот титул. Теперь, в 1806 году, австрийский император Франц от него отказался по прямому предложению императора Наполеона. Священная Римская империя была основана в 962 году германским королем Оттоном I, подчинившим своей власти Северную и Среднюю Италию с Римом, включала также Чехию, Бургундию, Арелат, Нидерланды, швейцарские земли и другие. Но уже во второй половине XIII века императоры утратили власть над Италией, а сама Германия распалась на ряд независимых княжеств, лишь номинально признававших их власть. Правители княжеств, курфюрсты, избирали императора из своей среды. С 1438 года императорская корона фактически закрепилась за домом Габсбургов, правивших Австрией, и с тех пор передавалась по наследству. В 1804 году последний император Священной Римской империи Франц II принял наследственный титул австрийского императора, а 5 августа 1806 года, после разгрома Наполеоном Австрии, вынужден был от него отказаться. Этот новый захват Наполеона, присоединение к его владениям новых территорий, сильно встревожили и раздражили прусский двор и прусское правительство. Ведь Рейнский союз вводил наполеоновскую власть в самые недра Германии и прямо угрожал целости Пруссии. Опасность усиливалась еще тем, что одновременно с подготовкой этого Рейнского союза Наполеон произвел несколько назначений, которые были лишь слабо замаскированы расширением Французской империи за счет новых государств. Еще 15 марта 1806 года последовало назначение маршала Мюрата великим герцогом Клеве и Берга в Западной Германии, 30 марта назначение Жозефа Бонапарта неаполитанским королем, а маршала Бертье князем Невшательским. 5 июня другой брат Наполеона, Людовик Бонапарт, был назначен королем Голландии, министр иностранных дел Толейран князем Беневентским, маршал Бернадот князем Понте-Корво в Южной Италии. Все это были даже не вассалы, а просто наполеоновские наместники и генерал-губернаторы, и вся Европа это понимала. Между тем Наполеон снова готовился к войне. В июне, образовав Рейнский союз, он прямо объявил законодательному корпусу, что у него есть армия в 450 тысяч человек, и есть средства, позволяющие содержать ее без займов и без дефицита. Около 200 тысяч войск Наполеон стал сосредоточивать по обоим берегам Рейна, в Эльзасе, Лотарингии и в государствах новосозданного Рейнского союза. Ходили зловещие слухи о готовящихся новых захватах французского императора. 6 июля в Париж приехал русский дипломат Убри. Александр послал его под предлогом специальных переговоров о бухте Каттаро, но на самом деле, чтобы осмотреться и удостовериться, насколько серьезны шансы на мир между Англией и Францией. Толейрану Очень искусными маневрами удалось добиться подписания